Глава 34. Стивен! Нет, однозначно моего жениха лучше всего оставить здесь, в одиночестве. Он быстро найдет себе даму для общения. На этот раз к нам приближался этакий мини-ледокол в образе пожилой леди лет 60-70. Одетая в черное просторное платье с черными лентами в волосах, признак вдовства, она целенаправленно шла к своей цели, не видя и не желая видеть препятствий. Никто и ничто не могли ей помешать пообщаться с выбранным объектом. «Ты и на выставке? Только не говори, что тебе приглянулась вон та картина!» «Все равно не поверю, ты совершенно не умеешь разбираться в живописи. Куда ты уже отправил свою младшую сестру и с кем гуляешь здесь под ручку? Представь же мне свою даму сердца!» Стивен тоскливо посмотрел на меня, затем перевел такой же взгляд на незнакомку и покорно произнес: «Рад вас видеть, тетушка. Позвольте вам представить мою невесту, Аделину Нордгаршанскую, герцогиню Ротчерскую. Аделина, это моя родная тетушка, сестра моей матери, Лоретта Норддашайская. Графиня Щергайская». Щергай, значит. Аделина в своих дневниках упоминала, что оттуда обычно привозят много антиквариата. Интересно, Лоретта в курсе этой особенности своей провинции? «Невеста? У тебя? Мой племянник скоро женится, а я не знаю об этом». Лоретта не стеснялась в проявлении чувств и эмоций. «Стивен, мальчик мой, я надеюсь, на свадьбу ты меня пригласил бы?» «Ах, Найра, Аделина, я ушам своим не верю. Вы все же сумели найти подход к этому шалопаю?» «За что, боги?» — отпечаталось на лице Стивена крупными буквами. «За какие грехи?» «Конечно, тетушка», — вежливо ответил он. «Мы с Аделиной обязательно позвали бы вас на свою свадьбу. Я буду рада, ваша светлость, если вы посетите мою скромную усадьбу Роуз-Холл». Улыбнулась я, потупив глазки. Стивен скривился, мысленно так уж точно. Пусть внешне ничего и не было заметно. Видимо, он был уверен, что я могу ждать с распростертыми объятиями только его самого. На самом деле мне стало интересно побеседовать с Лореттой, расспросить ее о Щергае. Не сказать, чтобы антиквариат был моей страстью, но считалось модным среди аристократов иметь в доме 2-3 старинных вещицы. У меня же, насколько я знала, не было еще ничего такого, чем можно было бы похвастаться перед настоящими знатоками. Лоретта расцвела, ей было приятно мое внимание. Мы с ней условились о встрече, и она наконец-то отошла от нас. Стивен выдохнул с облегчением. И только собрался мне что-то сказать, по лицу было видно, как нас снова заметили и опознали Стивена. Меня-то опознавать было некому, а вот его... «Подполковник! Ваше сиятельство!» — громыхнул по залу мужской голос. «Вы и здесь? Вот уж чудо!» Стивен застонал. «Клянусь, я сама это слышала». Правда, он не умел владеть собой, и потому очередного собеседника встретил бесстрастным выражением лица. «Капрал, вот уж не ожидал встретить вас здесь», — заметил он. «Мне казалось, вы небольшой любитель живописи». Тот, кого он назвал капралом, оказался высоким плотным шатеном лет 50-55, на первый взгляд. Его высокая крепкая фигура излучала уверенность, а плечи были шире обычного, что подчеркивало физическую силу. На его лице, изрезанном небольшими шрамами, отражалась жизненная мудрость и опыт, накопленный за долгие годы службы в армии. Глубокие морщины на лбу и вокруг глаз свидетельствовали о том, что он немало повидал за свою жизнь, а его строгие, светло-карие глаза, казалось, могли заглянуть в самую душу собеседника. Капрал носил простую, но аккуратную форму, по которой было видно, что он давно прошел через испытания полевых условий. На его груди висел медальон, знак заслуги, который слегка поблескивал при свете. Волосы, хоть и с проседью, были аккуратно уложены, а усы тщательно подстрижены, что придавало ему вид человека, который ценит порядок и дисциплину. Услышав слова Стивена, он хохотнул. «Так дочери ваше сиятельство, говорят, в свет надо выходить, вот и вытащили». Стивен кивнул. Они перекинулись еще парой фраз, и капрал покинул наше общество, бросив на меня любопытный взгляд. «Не столица, а крохотная деревня», — проворчал Стивен. «Мы с ним последний раз виделись 5 лет назад». «5! Вот какова вероятность нашей сегодняшней встречи?» «Аделина, молчи. Я по твоим глазам вижу, что ты хочешь сказать гадость». «Да? Я настолько предсказуема? На самом деле я всего лишь хотела заметить, что это явно указание богов на то, что на подобные мероприятия Стивену нужно приходить в одиночку. Нет, я не скажу, что мне не понравилась выставка. Я приятно провела время. Тут можно было найти достойные работы, и что бы я ни говорила, Стивен рядом меня не раздражал. Даже наоборот. Но этого умника следовало держать в тонусе, чтобы не расслаблялся.